За кого умер Христос? Умер ли Христос только за нескольких? Или Он умер за грехи всего мира? Мы начнем нашу сегодняшнюю беседу с 9 стиха из 2 главы послания к евреям, где говорится, что Иисус Христос вкусил смерть за всех. Есть люди, которые утверждают, что Христос умер только за народ Израиля. Эти люди строят свою теорию на определенных библейских текстах, одним из которых является Евангелие от Иоанна 11:52, где Каиафа, первосвященник, пророчествует, что Иисус умрет за народ, то есть за народ Израиля. Другой такой текст – это стих 8 из 53 главы пророка Исаии, где сказано, что Христос за преступление народа моего претерпел казнь. Следующий текст – это Евангелие от Матфея 10:6, где Иисус учит своих учеников: «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Это верно, что Иисус умер за еврейский народ. Но точно так же Он умер и за народы языческие. Любой индивидуальный еврей может получить спасение, и многие представители еврейского народа обретают такое спасение. В послании к римлянам 11:5 заявляется, что по избранию благодати сохранился остаток, который сегодня является составной частью церкви. И верно также и то, что наступит день, когда исполнится обещание, которое мы находим в стихах 25 и 26, в 11 главе послания к римлянам, когда весь израильский народ спасется, ибо Бог восстановит еврейский народ в вере во Христа, и все они войдут в Его царство. Другие, придерживающиеся строго кальвинистской доктрины, говорят, что только избранные спасутся. Эти люди верят в ограниченное искупление. Они верят, что спасение целиком зависит от Бога и ни в коей мере не зависит от человека. Но они забывают истину, касающуюся роли человека в деле спасения. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься» – Деяния апостолов 16:31. И в Библии есть немало других текстов, показывающих нам, что человеку также отведена определенная роль в деле спасения. Одним из таких библейских текстов является стих 16 из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Совершенно очевидно, что Бог послал Иисуса Христа умереть за весь мир, а не просто за определенную группу людей. Слово «всякий» используется в Новом Завете 110 раз, в том смысле, что дело спасения универсально, применимо ко всем людям, дает надежду каждому человеку. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок могут надеяться на получение вечного спасения. Иисус сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». И далее: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Также в первом послании Иоанна 5:1. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Из приведенных выше текстов становится совершенно ясно, что Бог послал Своего Сына Иисуса Христа умереть на Голгофском кресте за весь мир, за всякого. У пророка Исаии мы находим еще одно слово «все». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас. Исаии 53:6. В Писании можно найти множество текстов, являющихся всеохватывающими по своему масштабу. Позвольте нам освежить в вашей памяти некоторые из них. Мы начнем с послания к Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас». Там же стих 12, глава 10. «Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». И там же в главе 11, стихе 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Также во втором послании к Коринфянам 5:14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если умер один за всех, то все умерли». Первое послание к Тимофею 2:4 подтверждает эту же истину. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В стихе 6 той же главы повторяется эта же истина. «Человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех». Следующий текст – это первое послание к Тимофею 4:10. «Бог живой, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». И, наконец, стих 11 из 2 главы послания к Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Таким образом, употребление местоимения «все» в связи со смертью Христа показывает, что доктрина об универсальности и безграничности искупления вполне обоснована. Есть люди, утверждающие, что если Христос умер за всех, это значит, что все спасены. Но Писание совершенно ясно говорит о том, что хотя вечное спасение доступно всем и каждому, оно применимо только к тем, кто верует. Вера со стороны спасаемого является насущной необходимостью. Проповедник Евангелия предлагает спасение всем, кто слушает его, потому что проповедник знает, что Бог сдержит свое слово, и потому что дело, совершенное Христом, было совершенным решением проблемы греха, потому что его жертва была совершенной заместительной жертвой, которая покрывает грехи каждого, кто уверует. Однако веру во Христа нельзя рассматривать как доброе дело, на которое Бог мог бы смотреть как на заслугу, оправдывающую спасение, потому что добрыми делами никто спастись не может. Верить – это значит верою претендовать на то, что только Бог один может спасать и действительно спасает. Только вера делает возможным приложение смерти Христа к индивидуальному верующему, то есть смерть Христа становится его смертью. Когда апостол Павел пишет в послании Галатам 2:20: «Ныне живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня», он, безусловно, не хочет этим сказать, что только он, Павел, получил спасение ценою смерти Господа. И никто из нас, сегодняшних верующих, не станет утверждать, что Христос умер только за нас. Мы, вне всякого сомнения, счастливы иметь такое заверение в нашем спасении. Но мы не считаем себя единственными обладателями Божьей спасительной благодати, когда в спасении нуждается целый мир потерянных душ. Можно указать на другие тексты в Писании, в которых говорится, за кого умер Христос. Один из них – послание к Римлянам 5:6. «Ибо Христос умер за нечестивых». Другой такой текст – послание к Римлянам 5:8. «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей, а поэтому все люди грешники, и Христос умер за всех. Следующий текст мы находим в стихе 10 из той же 5 главы послания к Римлянам. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Все отвергающие Бога, не позволяющие Ему войти в их жизнь, являются Его противниками. Послушайте еще раз 16 стих из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И мы еще раз повторим утверждение Писания о том, что Христос умер за весь мир, за каждого из живущих, будь то мужчина, женщина или ребенок. Его спасение становится достоянием только тех, кто уверует в Него.